Единственный опыт близости с мужчиной был у Барбары лет 10 назад и не включал утро, поэтому она лишь сказала «утро», «ночь», «мне все равно» и плеснула в чашку молока. «Это потому, что вы молоды, и кожа у вас как персик. А сколько вам лет?» «Ничего, что я спрашиваю, Барбара?» Барбара быстро прикинула, не сбросить ли парочку годков. Но поскольку вчера она уже сообщила свой возраст Робину, не было смысла лгать его матери. «Очаровательно!» — прокомментировала Корин. «Я помню свои 33». «И неудивительно», — подумала Барбара, «ведь самой Корин явно не было и 50. Барбара никак не ожидала, что у Робина, почти ее ровесника, такая молодая мать. Значит, родила его в совсем юном возрасте». Корин продолжала. «Сэм много старше меня. Вы заметили, да? Забавно, как все выходит. Я думала, что никогда не влюблюсь в лысеющего мужчину. У отца Робби было много волос, заросли везде». Она разгладила кружевную дорожку, покрывавшую комод. «Но он был так добр ко мне, в смысле Сэм. Он с огромным терпением относится к этому». Тремя пальцами она похлопала по впадинке между ключицами. «Когда он, наконец, сделал мне предложение, ну разве я могла отказаться? И это тем более к лучшему, что освобождает Робби. Теперь он сможет жениться на Селии. Она милая девушка, Селия, просто очаровательная, такая приятная. Знаете, она невеста Робби». Мягкость в ее голосе не смогла обмануть Барбару, которая прочла в глазах женщины стальную решимость. Ей захотелось сказать: «Миссис Пейн, не волнуйтесь, я не стану охотиться на вашего сына, и даже если б стала, он вряд ли поддался бы моим сомнительным чарам». Вместо этого, сделав глоток чая, она произнесла: «Сейчас я быстренько оденусь и буду готова через пару минут». Корин улыбнулась. «Прекрасно. Робби готовит вам завтрак. Надеюсь, вы любите бекон». И, не дожидаясь ответа, она удалилась. Внизу Робин вышел из кухни со сковородкой в руке, как раз когда Барбара ступила в столовую. Он переложил на ее тарелку два яйца и, глянув в окно, где, по мнению Барбары, небо все еще было по-ночному черным, сказал: «Скоро рассвет. Нам надо от него не отставать, если вы по-прежнему хотите попасть на канал к 5». Барбара, накануне вечером выразившая желание увидеть место обнаружения тела, в то время суток, когда оно предположительно попало в воду, принялась за еду. Она буквально проглотила два яйца, собирая желток тостом, набила рот беконом, запила все это апельсиновым соком и с любопытством посмотрела на часы. 3 минуты на удовлетворение гастрономических потребностей — определенно новый рекорд. По дороге к месту преступления Робин был подавлен. К своей вящей радости Барбара выяснила, что он курит, поэтому они закурили, с удовольствием наполнив эскорт Пейна канцерогенами, и несколько минут молча втягивали никотин. Потом Пейн свернул с Мальборо-Роуд на узкую дорогу, огибавшую деревенскую почту и уходившую в поля. «Я долго работал там», — внезапно сказал он, кивнув на здание почты. «Привык считать, что застрял там навсегда, поэтому и пришел так поздно в полицию», и быстро добавил: «Но я окончил специальные курсы, чтобы попасть в уголовный отдел». «Первое расследование», — сказала Барбара. «Оно всегда самое трудное. Мое было таким. Я думаю, вы отлично справитесь». «У меня было 5 высших оценок», — серьезно заявил он. «Я даже думал поступать в университет. А почему не стали?» Он стряхнул пепел в щелочку приоткрытого окна. — Из-за мамы, — ответил он. — Ее астма то лучше, то хуже. У нее бывали очень серьезные приступы, и я не мог ее оставить одну. Он глянул на Барбару. — Видимо, у вас создается впечатление, что я маменькин сынок. — Только не у меня, — подумала Барбара, вспомнив о своей матери. Но сказала лишь, — теперь у нее есть Сэм, поэтому у вас на горизонте замаячила свобода, да? — Вы имеете в виду нашего дружочка? — с сарказмом осведомился он. — О, да, конечно. Если дело закончится браком, я буду свободен. Если дело закончится браком. Он говорил как человек, который уже не раз обманывался в своих надеждах. Они въехали на мост, перекинутый через канал Кеннета и Эйвона. — Уилкот, — произнес Робин, указывая на крытые тростником коттеджи, протянувшиеся вдоль канала, как бусины примитивного ожерелья. И добавил, что место назначения уже недалеко. Барбара посмотрела на часы на приборной доске. 4:52. Точно по расписанию, — подумала она. Когда они въехали в Арлингтон, небо вместо черного стало серо-сизым. — Мы приближаемся, — сказал Робин, но прежде чем продолжить путь, объехал вокруг деревни, чтобы показать Барбаре две дороги, подходившие к ней со стороны шоссе. Одна из них шла мимо парк-фарм и полудюжины грубо штукатуренных домов с красными черепичными крышами, вторая, более близкая к Уилкоту, и дороге, по которой приехали они, проходила через Мэннер-фарм, укрывавшуюся за кирпичными, увитыми зеленью стенами. Дороги сливались в ухабистый проселок, и по этому-то проселку, по которому они теперь тряслись, Робин извинился за подвеску своей машины. До места обнаружения тела было еще 1,5 мили. Барбара, старавшаяся примечать детали, рассеянно кивнула. Даже в 5 утра в 3 домах горел свет, на улице никого не было, но если неделю назад, в такой же час, здесь проехала машина, кто-нибудь мог ее услышать, увидеть, и требовались только правильно поставленные вопросы, чтобы освежить память свидетеля.